Дома уже хлопотали подруги Шуры и ее мать. В столовой был накрыт стол, затевался пир. Никишова встретил его лечащий врач. «Разрешите поздравить вас с дочкой?» Никишов хмуро спросил. «На кого похоже?» «Папина фотография». Никишов поднялся наверх в кабинет. Внизу мать Шурочки властно командовала по телефону. Звонки следовали один за другим. Пошивочная, промкомбинат, ателье, магазин. «Вреднейшая старуха! Только позволь, растащила бы весь дальстрой. Пора умирать, она все хлопочет, заказывает, тянет». Генерал поморщился, опрокинул рюмку и взял кусок сыра. А старуха уже вызывала мебельную фабрику. Позвонил городской телефон. Узнали, значит, что приехал. Он поднял трубку. Спрашивали, отправлять ли пароходы с цементом и резиной прямо из находки в Певек или с заходом в Нагаево. Только положил трубку, как посыпались поздравления с новорожденной. Никишов долго не отходил от телефона. Все ждал звонка от нового начальника политуправления. Но тот не звонил. Генерала это огорчило. Как-никак прислан Центральным комитетом. Припомнился их последний разговор. Не понимает, что тут по-другому нельзя. Тут Колыма, лагеря. Нужен крепкий кулак, власть. Никишов снова потянулся к бутылке. Когда внизу, сминая шум, раздался визгливый плач, усталый, разбитый Никишов дремал в кресле. Сенокосные угодья Нексикана тянутся по Эмтегею, Аян-Уряху и до самой Колымы. Чтобы объехать все участки, надо проплыть и проехать сотни километров. Но сколько радости таит в себе такая поездка! Колосов ехал на сенокосные участки. По Берелеху до Аян-Уряха спустились на лодке. Здесь решили заночевать, дальше двигаться на лошадях по берегу реки. Спутники Колосова разбрелись по лесу с ружьями, а он с удочкой сидел у лодки. Напротив зеленел остров. Внимание Колосова привлек выстрел. Через минуту на отмель выбежал крупный олень. Он постоял, послушал и нерешительно вошел в воду. Снова раздался выстрел. Над кустами проплыл голубоватый дымок. Олень мотнул рогами и опустился на колени. Над водой чернела только спина и кустик рогов. Из леса вышел высокий человек. Он остановился, опершись о ствол ружья, поглядывая то на оленя, то на реку, туда, где показалась лодка с двумя мужчинами. Олень неожиданно вскочил и поплыл к острову. Человек вскинул ружье, но стрелять раздумал и быстро побежал навстречу лодке. Лодка оторвалась от берега, пустившись на перерез оленю, и обе черные точки потерялись из виду. Колосов уже почистил рыбу и развел костер, когда снова увидел оленя. Тот появился в верхней части острова. Теперь его голова постоянно опускалась. По берегу, перебегая от коряги к коряге, к нему приближались двое. Олень, заметив людей, рванулся на глубину. Теперь над водой чернела только голова с закинутыми на спину рогами. Видимо, силы его покидали. Круп все глубже погружался в воду. Словно отчаявшись, олень снова повернулся к острову и поплыл вниз по течению. Таясь за деревьями, бросились за животным и охотники. Олень добрался до мели, закачался и рухнул. Теперь он казался затонувшей корягой. Когда на берегу появились люди, он не пошевелился. Забросив за спину ружья, меряя ногами глубину, двое осторожно подходили к нему. И тут олень неожиданно вскочил и помчался прямо на них. Прозвучал выстрел, затрещали ветки. Пока Колосов переплывал протоку, на острове уже успели развести костер. В маленькой лагуне он увидел лодку с рюкзаками, поисковый инструмент, планшет и отрубленный оленьи рога. На поляне двое мужчин свежевали оленя. Третий, совсем еще молодой паренек, таскал дрова из завала и складывал их рядом с костром. Колосов вышел из-за лиственницы. «Зачем вы нарушаете закон?» Высокий брюнет воровато огляделся по сторонам, но, убедившись, что Колосов один, свернул шкуру и бросил в костер. Туда ее и с концом.